Балет в России и в Санкт-Петербурге. Первой балетной постановкой в России обычно называют балет об Орфее и Евридике, поставленный во времена уже известного вам по первым главам Алексея Михайловича. Видимо, постановка состоялась примерно тогда же, когда был впервые показан спектакль «Артаксерксово действо». Правда, это еще не был балет в современном понимании. Балет об Орфее и Евридике представлял собой то самое величественное и сложное барочное действо, которое было характерно для Европы XVI-XVII столетий, с торжественными перемещениями по сцене, речитативами и актерами, застывающими в аллегорических позах. Балет в традициях Жан-Жоржа Навера, более живой и динамичный, приходит в Россию после петровских реформ, вместе с европейскими танцами, такими как полонез и минуэт. Свои балетные труппы появляются не только при дворе, но и при частных театрах, например, Шереметьевском. А в 1770-х балетные классы открываются при воспитательном доме в Москве. Таким образом, к концу 18-го столетия балет в России превращается в хорошо известный и любимый вид искусства. Помимо работавших в России иностранных балетмейстеров, появляются отечественные хореографы и преподаватели. Балет, как и другие виды искусства, чутко откликается на различные социальные потрясения. Так, например, Отечественная война 1812 года нашла свое отражение в балете «Ополчение или любовь к Отечеству», поставленном Иваном Ивановичем Вальберхом. Колыбелью русского профессионального балета считается Петербургский сухопутный шляхетский корпус, который основала Анна Иоанновна в 1731 году. Какая связь между военным учебным заведением и балетом? Самая прямая, ведь в то время считалось, что настоящий офицер должен уметь не только драться на поле боя, но и блистать в свете, поэтому знание хореографии ему необходимо. Танцмейстером корпуса становится француз Жан-Батист Ланде, основавший танцевальную ее императорского величества школу. Именно из нее впоследствии выросла нынешняя Академия русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой. При Екатерине II была учреждена дирекция придворных театров, первым руководителем которой стал обергофмейстер Иван Перфильевич Елагин, известный меценат и один из самых образованных людей своего времени. По его инициативе был составлен так называемый «Стат всем к театрам и к камер и к бальной музыке принадлежащим людям». Документ, в котором по существу структурировалась вся система театральных учреждений и должностей. Балету там отводилось особое место. Ивану Елагину принадлежал дворец на одном из Петербургских островов, который сейчас носит его имя. Правда, дворец после смерти Елагина был выкуплен императором Александром I и практически полностью перестроен. Танцевальная ее императорского величества школа, основателем которой был Жан-Батист Ланде, базировалась тогда в нескольких залах Зимнего дворца. Помимо воспитанников шляхетского корпуса, учиться там могли дети всех сословий. Нужно было только принадлежать к одной из христианских конфессий и иметь русское подданство. На основе этой школы, после учреждения дирекции придворных театров, была создана театральная школа, возможности которой были уже значительно выше. Там обучали не только танцам, но и оперному и драматическому искусству. После появления Большого каменного театра школу также разместили на театральной площади. В 1820-х годах театральная школа была преобразована в Императорское Петербургское театральное училище. А еще через 10 лет ей передали здание бывшей дирекции императорских театров на Театральной улице, ныне улица Зодчего Росси. После революции училище поделили на два учебных заведения – балетное и драматическое. В 1957 году балетному училищу было присвоено имя знаменитой балерины, педагога, создавшей книгу «Основы классического танца» Агриппины Яковлевны Вагановой. В начале 1960-х годов училище стало академическим, а в 1991 году его преобразовали в Академию русского балета, которая сейчас считается объектом особо ценного культурного наследия. Это учебное заведение воспитало уже несколько поколений артистов, покоряющих своим талантом балетные сцены всего мира. Вернемся к истории развития русского балета в целом и петербургского в частности. Именно в России в XIX веке расцвел талант французского балетмейстера Шарля Дидло. Летом 1801 года директор императорских театров Николай Борисович Юсупов пригласил его возглавить петербургскую балетную труппу. Дидло получил образование в Париже, хорошо разбирался как в придворном балете времен Людовика XIV, так и в новшествах, внедренных Навером. Именно Дидло вывел петербургский балет на одно из первых мест в Европе. Балетное представление теперь обычно представляло собой сложное сочетание сольных и коллективных, кордебалетных, номеров. Причем появлялись не только сложные драматические сюжеты, но и комедийный балет. Например, «Молодая молочница» или «Нисета и Лука» Антонеллини, 1817. В балетах Дидло блистали Данилова, Истомина, Телешова. Дебют Дидло как балетмейстера состоялся на сцене Петербургского Большого Каменного театра в 1802 году, когда был поставлен балет «Аполлон и Дафна». За ним последовали «Амур и Психея», «Зефир и Флора» и множество специально разработанных праздников с танцами, например, для приемов в Павловском дворце. В петербургской балетной труппе Дидло упразднил многие устаревшие детали – громоздкие костюмы, парики. Более сложной становится скрытая механика балетного спектакля, что позволило внедрить в сюжет различные прокаты и полеты. Петербургская школа закрепила французские и итальянские традиции классического танца, а ее ученики начали осваивать упомянутую ранее пуантную технику. Вернее, ученицы. Мужчины обычно встают на пуанты только при исполнении комических пародийных партий. Считается, что в самом начале XIX века на пальчиках уже танцевали балерины Фортуната Анджелини, Женевьева Гаслен, Амалия Бруньоли, Мария Данилова, чуть позже Авдотья Истомина. В 1811 году, перед началом войны с Наполеоном, Дидло покинул Россию. В рамках классики и в традициях парадной торжественности ставили свои спектакли такие балетмейстеры, как Мариус Петипа. Начав свою карьеру в качестве артиста балета в Европе, в 1847 году приехал в Петербург, где некоторое время работал как танцовщик, а затем как балетмейстер. Работал в Большом и Мариинском театрах. Постановки Петипа были технически совершенны, выверены с музыкальной точки зрения. Внутри основного действия часто выделялись сольные партии, побочные сюжеты, более подробно раскрывающие происходящее. Удачным примером сотрудничества балетмейстера и композитора стал балет «Спящая красавица», созданный совместно Петипа и Чайковским. Постановки Мариуса Петипа стали эталоном высокого классического балета. В Мариинском и Большом театрах Петипа поставил множество балетов, которые до сих пор считаются образцом этого жанра. «Дочь фараона», «Корсар», «Дон Кихот», «Жизель», «Капеллия», «Боядерка». Ставились им и хореографические фрагменты в операх «Аида», «Фауст», «Кармен». К началу XX века начинается новый период экспериментов в балете, который воплотился, например, в спектаклях Александра Алексеевича Горского и Михаила Михайловича Фокина. Их новаторские постановки приобретали еще большую выразительность благодаря таким театральным художникам, как Константин Алексеевич Коровин, Александр Николаевич Бенуа, Лев Самойлович Бакст. Фокин, в частности, много работал в Мариинском театре, а позднее сотрудничал с балетной труппой Сергея Дягилева. Горский, начав карьеру танцовщика в Мариинском театре, впоследствии работал в основном в Большом театре Москвы. В классическом танце появляется больше свободы. Балетный канон обогащается деталями свободного танца. Эти особенности отчасти перекликались с идеалами, которые защищала, например, танцовщица Айседора Дункан, ратовавшая за полное преодоление замшелых канонов в хореографии. Балетмейстеры-новаторы начинают корректировать классические постановки, придавая им больший драматизм и выразительность за счет отказа от некоторых хореографических условностей. известное имя. Характерные для начала XX века нотки модернистского искусства присутствовали в постановках балетных «Русских сезонов» Сергея Дягилева, пользовавшихся шумным успехом в Европе. Что касается артистов балета, то на рубеже XIX-XX веков к академическому классическому стилю в основном тяготели такие артисты Мариинского театра, как Ольга Преображенская. Правда, впоследствии она также не была чужда экспериментам. Матильда Кшесинская, Вера Трефилова, Агриппина Ваганова. Именно ее методика преподавания впоследствии станет основой подготовки отечественных артистов балета. Николай Легат. В новаторских балетах Фокина выступали Тамара Корсавина, Вацлав Нижинский, Анна Павлова. Специально для нее был создан балет «Шопениана». После революции 1917 года, после нескольких лет попыток создать 100% новаторское искусство, балетмейстеры вернулись к классическим постановкам, признав заслуги постановщиков прошлого. Таким образом, можно сказать, что советский балет унаследовал богатые традиции русского дореволюционного балета. Именно в 20-м столетии русский балет в его классическом воплощении становится своеобразным брендом России за рубежом. Свою роль в развитии балетного искусства сыграли также русские артисты-иммигранты, которые, оказавшись за границей, часто начинали отказываться от авангардных приемов в своем творчестве, разрабатывая классические версии давно известных и пользующихся успехом постановок. Кому-то, как, например, Джорджу Баланчину, удавалось балансировать на стыке классики и авангарда. Баланчин, его настоящее имя Георгий Баланчевадзе, родился в Петербурге, окончил Императорское театральное училище и затем был принят в труппу Государственного театра оперы и балета, Мариинского. Помимо хореографии, он изучал классическую музыку, что позднее помогло ему создать свой особый стиль, отличающийся музыкальной выразительностью. Впоследствии Баланчин эмигрировал и стал известен как один из отцов-основателей американского балета. В Мариинском театре 20 века знаковой фигурой был Федор Васильевич Лопухов, руководитель балетной труппы в 1922-31, 1944-46, 1955-56 годах. Ему удалось сохранить классическое балетное наследие, при этом частично реформировав хореографию. Лопухов довел отечественный балет до немыслимого технического совершенства, внедрив ряд элементов, ныне используемых и признаваемых во всем мире. Также он работал с балетной труппой Малого оперного Михайловского театра. К числу известных постановок Лопухова относятся танцевальная симфония «Величие мироздания», балеты «Светлый ручей» и «Ледяная дева». Расцвет ленинградского балета советского времени связан с именами таких артистов, как Галина Уланова, Алла Осипенко, Никита Долгушин, Юрий Григорович, Людмила Семеняка, Михаил Барышников, Наталья Дудинская, Мария Семенова, Игорь Чернышов, Ирма Неорадзе, Ирина Колпакова. И это лишь часть известных фамилий. Творческая атмосфера Петербурга способствовала расцвету таланта множества замечательных танцовщиков разных времен. О них напоминают различные памятные знаки и мемориальные доски. Например, в 1881 году в Петербурге родилась Анна Павлова, балерина, которую называли «крылатым гением». На стене дома номер 5 по Итальянской улице, где жила балерина, в 2002 году была установлена мемориальная доска, рисунок которой воспроизводит афишу «Русских сезонов» с участием Павловой. На фасаде дома номер 4 по Гороховой улице располагается мемориальная доска в честь Агриппины Яковлевны Вагановой. На доме номер 2 по Каменноостровскому проспекту в честь танцовщика и балетмейстера Константина Сергеева. Балетная летопись города продолжается. Последние десятилетия истории петербургского балета связаны с такими именами, как Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова, Леонид Сарафанов, Анжелина Воронцова, Ирина Перен, Иван Васильев и многие другие. ректором Академии русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой, известнейшего в России и мире балетного учебного заведения, в 2014 году был избран выпускник Московского хореографического училища Николай Максимович Цискоридзе.